Горько плакал великий могучий Христос, слезы горя на землю ронял. Сильный воин любви, не стыдился он слез, и бессильно главу он склонял. Почему же ты плачешь, наш царь и наш Бог? Или храмы твои не блестят? Или разрушен теперь твой лазурный чертог? И страдания тебя? Нет, я плачу о вас, я лью свои слезы и кровь, но я вижу, что вам непонятна любовь, за нее вы распнете меня. И смотрю вдаль веков я на братьев людей, вижу землю, как страждет там все. Я плачу о тех, кто о жертве моей позабудут, не примут ее. Я молюсь, жертву крови моей, примите, чтоб грех свой омыть, чтобы свергнув позорное иго страстей, вы могли в царство неба вступить. О, я плачу о вас, я лью свои слезы и кровь, но я вижу, что вам непонятна любовь, за нее вы распнете меня.